земля. За то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел не бессмертное тело, я дивной твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки, с такой наболевшей любовью обнять. Я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне смертные муки принять. И грязь на дорогах твоих несладима, и тощая глина твоя солона. Слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельною скорбью сильна.